Фахотические искры уявлены во всех энергиях и во всех сцеплениях их. Психическая энергия есть свойство огня. Психическая энергия, как энергия основания, проявляется во всех царствах природы, особенно мощно и ярко в организме человека. Дух есть энергия сознания или психическая энергия. Мысль есть энергия сознания на яром прохождении через центры человека. Воля человека направляет эту энергию на прохождение через все центры. Окраска или качество мысли зависит от прохождения через более или менее раскрытые центры. Открытые центры уявят огненное основание мысли. При прохождении энергии по нервным центрам она входит в сочетание с энергиями, излучаемыми центрами, и мысль получает соответствующую окраску. Новые науки астрохимия и астрофизика яро явят рост эволюции во всех царствах природы. Астрофизиология уявит воздействие пространственных тел на внутренние секреции желез в человеческом организме. Каждая область науки и истории оявлена на изучении и исследовании только фрагментов. Необходимо обладать широким современным ознакомлением со многими областями науки, чтобы понять полный смысл и значение определительных и представлений, оявленных древними понятиями, начал, элементов, энергий и их свойств. Всеначальная энергия или всесвязующая мощь является главным рычагом в процессе мироздания. Всесвязующая мощь проявляется прежде всего в центре сердца. Все силы, назовем ли мы их тяготением или притяжением или отталкиванием, и будут ли они выражены как теплота, электричество или магнетизм, являются лишь разновидностями единой энергии. Будут ли эти силы выражены как мысль, отраженная антахкарана, внутренним органом человека, или как действие, каким-либо внешним органом? Основа, от которой они происходят, называется праной. Антахкарана — внутренний инструмент, санскрит, связующий посредник между низшими и высшими принципами в человеке. Что есть прана? Прана есть спандана или вибрация. Духовное центральное солнце, к которому стремится наша Вселенная, уявляет новую деятельность. Новая деятельность его совпала с битвой Армагеддона. Именно битва Армагеддона усилилась с новой деятельностью духовного центрального солнца. Новая астрономия будет оявлена. Новое солнце приближается к нашей солнечной системе, как комета, которая утвердится на равновесии между притяжениями Сириуса и нашего солнца. Лучи его усилят воздействие лучей нашего солнца, и ярое их действие ускорит эволюцию на Земле. Невидимые нами планеты станут доступны зрению благодаря новому изобретению. Все проявления жизни есть результат движения и вибрации или великого дыхания. В области реальности существует лишь единая жизнь, и это есть атма или дух, материя, сила и сознание есть дух в движении и в вибрации. Беспредельность осознается как процесс вечного движения. Мы только и делаем, что осознаем или постигаем беспредельность в этом движении, ибо живем этим движением и сами являемся этим принципом движения. Беспредельностью является нам на постоянной реализации нашего сознания. Эволюция духа и всего сущего есть постоянное раскрытие беспредельного продвижения в бытии, беспредельность в движении. Слияние с беспредельностью есть непрекращающееся сознание. Беспредельность реализуется при постоянном росте сознания, не прекращающегося ни в одной из своих сменяющихся оболочек. Принцип беспредельности оявлен в нашем огненном духе. Все наше бытие есть именно реализация этого принципа.